Хорошо, когда надежда не исчезает бесследно, оставляя на память о себе хоть что-то, пусть даже старые трусы. Специалисты узкого профиля мешают творчески размашистым людям. Представьте себе космонавта-менеджера или композитора-маркетолога. Продавец-потребитель не в силах что-либо произвести. Мыслители же увольняются в первую очередь. Я раскрыл газету вакансий. Там требовались помощники-бизнесвумен. Вообще-то там было написано «помойщинки». Помощники – лишь моя скромная догадка. Супервайзеры-дизайнеры и мерчендайзеры-программисты. Словом, все, кроме меня. Справедливости ради добавлю, что журналисты требовались тоже, но в журнал для геев. Воображаю, как вхожу в редакцию и заявляю: «Я гей, эге-гей, эге-ге-ге-гей». Тут есть от чего обалдеть. Короче, все было глухо. И тогда я разозлился. Представил, что сам работодатель. Кто мне нужен? Понятно, что специалист, но кто? Грузчик-супервумен? Дантист-осенизатор? Слесарь-гинеколог? Я начинал звереть. Не отдавая отчета в своих действиях, набрал первый попавшийся номер агентства по трудоустройству. «Алло, у меня есть вакансия». На том конце провода дежурно обрадовались. «Мы к вашим услугам». «У меня гипермаркет». «Поздравляю». «Срочно нужен унитайзер». Я полагал, что столь вопиющее название профессии смутит собеседника, но ошибся. «Унитайзер? Сколько угодно». 10 лет стажа», — свирепствовал я. «Разумеется». «Владение суахили». «Со словарем». «Без привычек, даже полезных». «Не вопрос». «Не старше 20». Я намеренно выдвигал взаимоисключающие требования. «Сделаем. Мы берем 100% оклада соискателя за первый месяц его работы. Через час к вам подъедет менеджер и оформит договор. А вечером у вас будет унитайзер». «Настоящий? Со всеми вытекающими диктуйте адрес». Я в ужасе бросил трубку. Пометался по квартире. Вернулся к газете. Перевернул страницу. Там требовались курьеры и расклейщики объявлений. В курьеры идти не хотелось. А вот по поводу расклейки... Я набрал номер телефона фирмы. Мне ответил торопливый мужской голос. «Да-да, слушь. Вам требуются расклейщики?» «Да-да, срочь. А что насчет условий?» «Приезжайте, наш адрес». Фирма располагалась на Сущевке, в помещении издательства «Молодая гвардия». Появлялся призрачный шанс прикоснуться к высокой литературе. Меня встретил малопривлекательный близорукий мужчина, похожий на ощипанного пираньями пингвина. Он был высоким, рыхлым, обильно потел и бесконечно утирался носовым платком. «Расклейщики нужны», — затараторил он. «Вы расклейщик?» «А что, не похож?» Мужчина растерялся и вспотел. «Не совсем, не совсем. Сколько вам лет?» 92. Я сделал пластическую операцию». «Юмор — это хорошо. Вы честный?» «Да, меня в тюрьме перевоспитали». «За что?» — обалдел он. «Шучу. Юмор — это нехорошо. Вы здоровы?» «Как атлант. А я Дмитрий Иванович. Присаживайтесь». «Дмитрий Иванович, что входит в мои обязанности?» «Клеить, клеить и еще раз клеить», — догадался я. «Да, работа нервная, расклейщиков не любят и матерятся. Позавчера один дворник избил нашего сотрудника». «Расклейщика?» «Нет, агента по недвижимости. Принял его за вора». «Бедняга. И где сейчас ваш агент?» «В СИЗО. Он действительно стащил у бабки кошелек». «Куда, думаю, я попал? Это же рассадник бандитизма». Дмитрий Иванович улыбнулся. «Но вы нам подходите. Видно, что интеллигент. Клеить умеете?» «И шить тоже». «Хорошо. Вот вам 450 объявлений на 3 дня. Берегите их». «Обязательно. Положу их в банк на личный счет». «Расклейте в своем районе по подъездам жилых домов с часу дня до 4, к 5 отчитайтесь. Я вас проконтролирую. Мы платим рубль за одно объявление, деньги получите в пятницу». «А сразу никак нельзя?» «Нет», — Дмитрий Иванович снова вытер испарину. «Все деньги в пятницу». «Ладно, — говорю, — только непременно все». Так я стал расклейщиком. Носился по району, как заблудившийся лось. Дворники действительно ругались. Кто-то советовал приклеить объявление себе на задницу, кто-то банально матерился. Приходилось терпеть. Каждый вечер я звонил Дмитрию Ивановичу и называл проклеенные номера домов. В пятницу явился в офис. «Огорчу, денег нет», — обливаясь потом, признался Дмитрий Иванович. «То есть как это нет?» «Будут через неделю, ограбили квартиру нашего бухгалтера, вынесли все подчистую». «А я-то тут при чем?» «Ни при чем, а вот бухгалтер заболел. Зато у меня к вам претензии, вы плохо работаете». «Я честно расклеиваю по 150 объявлений в день. Не знаю, не знаю, из вашего района совсем не звонят. Вот вам 750 объявлений на следующую неделю, берегите их». Я поумерил свой пыл и стал работать спустя рукава. Десятки подъездов игнорировал, отдельными домами пренебрегал, не забывая упоминать их в своем отчете. Вместо 150 объявлений в день я расклеивал от силы 30, то есть прибег к банальному вранью. Такой метод принес неожиданные плоды. Дмитрий Иванович меня хвалил. «У нас обвал звонков с вашего района. Вы очень ценный сотрудник». «Знал бы ты, как я работаю», — думал я, а вслух нагло вопрошал. «Мне положена премия». В назначенную пятницу я примчался в офис. Дмитрий Иванович встретил меня, судорожно обмахиваясь платком. «А, это вы? 17 звонков за неделю. Поздравляю!» Он произнес это так, будто я сорвал джекпот. Спрашиваю, как здоровье бухгалтера? Воры так и не нашлись. «Я в смысле зарплаты». «Это не проблема», — с небрежностью миллиардера сообщил Дмитрий Иванович. «450 за прошлую неделю и 600 за эту». «750», — поправил я. «Именно 600», — уточнил Дмитрий Иванович, вновь начиная потеть. «Мы вас оштрафовали». «За что?» «Вы небрежны в работе. Надо клеить объявления ровно и старательно. Вы же профессионал. Вот ваши деньги». Я положил их в карман. «Кроме того, вы совсем не болеете за наше общее дело, за нашу фирму. Поэтому вы хотите довести меня до инфаркта?» — вспылил я. «Что это за молодогвардейский задор? Что за пионерская зорька? Еще секунду, и вы призовете меня с партийным энтузиазмом затянуть пояса ради светлого будущего наших потомков». Дмитрий Иванович моментально просох. «Боюсь, что нам придется с вами расстаться». «А я и не предлагаю вам руку и сердце», — я уже почти кричал. «Мне не жалко 150 рублей. Если они спасут вашу фирму от неизбежного банкротства, пожалуйста. Но у вас работают нищие люди, в основном пенсионеры. Вы их тоже штрафуете?» «До свидания», — побледнев сказал Дмитрий Иванович. Я пришел домой, бухнулся на диван и включил телевизор. По всем каналам показывали президента Путина. Его монументальность шла вразрез с действительностью за окном. Я услышал звук открываемой входной двери. Это явился Петр. Он был трезв и невзрачен. «Привет», — мрачно сказал он. Я приподнялся с дивана. «Привет, как дела? У меня голяк». «Совсем? Это плохо. Сотка хотя бы найдется?» «Долларов?» «Рублей», — махнул рукой Петр. «Похмелиться надо, а то сдохну». Я протянул ему 100 рублей. Петр небрежно сунул их в карман брюк, спросил, когда зайти. «Думаю, через неделю». «Ладно, пока». Уже на пороге Петр обернулся и спросил, «Слышал, тебя из редакции поперли?» «Поперли». «И что будешь делать?» «Устроюсь на другую работу». «Кем?» Я подумал и сказал, «Унитайзером». «Ясно», — ничуть не удивился Петр. «Удачи, унитайзер». Хлопнула входная дверь. Мне стало совсем хреново. Жутко хотелось напиться. Куда подевался Гудман? Он ведь обещал. Может, самому напомнить. Словно находясь в бреду, я добрел до гастронома. Купил водки и кильки за 8 рублей. И не успел дома открыть бутылку, как на пороге возник Гудман. «У тебя дверь не заперта. Ты что, в запое? Я до тебя дозвониться не мог. Днем звоню, никто не отвечает. Я уж думал, ты того. Звонил бы вечером». «Не мог, у меня монтаж по вечерам. Ну что, поехали?» «Не сейчас». «Я в смысле наливай, у меня 2 дня выходных, а в понедельник шеф тебя примет, так что готовься». Мы выпили. Гудман воодушевленно, я с безысходной тошнотой. Все эти дни шеф был злющий, как мамба. Страшно подойти. История леденит и обжигает. Один мудила торгует стиральным порошком, ну и заказал нам рекламный ролик. Долго он его не принимал, то одно не нравится, то другое. А сам при том лох лохом, задолбал, короче, всех. И ролик вроде бы нормальный, а этот фраер все придирается. И не платит, соответственно. А тут внезапно принял и заплатил. Мы, конечно, бабки по карманам и по кабакам. А наутро этот чудик звонит шефу и начинает орать. «Вы что? Издеваетесь? Я на вас в суд подам за оскорбление личности». И тут выясняется. Наш компьютерщик вставил в пэкшот, ну, финальный кадр. печать сертификации товара, как бы для понтовой красоты, а внутри этой печати по кругу маленькими буквами пустил текст: «Наш заказчик-пидорас, пусть закажет еще раз». Буквы-то малюсенькие, их и не рассмотрит на экране никто. А этот гад дотошным оказался. Поставил картинку на стоп-кадр и с лупой у экрана изучал. Ну и нарвался, соответственно. А в итоге у шефа геморрой. Так что насчет тебя я только сегодня решился с ним поговорить. Он, в принципе, не против. Так что в понедельник едем. Мы снова выпили, и у меня отлегло от сердца. «И все же, где тебя жизнь таскала?» — не унимался Гудман. Я показал ему стопку нерасклеенных объявлений. «Хочешь сказать, что ты их расклеивал?» — недоверчиво спросил Лева. «По крайней мере, пытался. И платят. Меня даже выгнали».